бесятся на матчах боксеров, увлекаются петушиными боями, одни открыто, другие тайно, собираются вместе и учреждают фешенебельные клубы, готовы сломать себе шею, объезжая лошадей, вспыхивают, как порох. В 20 лет они знают толк в бизнесе, пускаются на отчаянные предприятия, заводят таких же, как и они сами, искушенных партнеров и вылетают в трубу с таким же треском, как и соседи. Вспомним, что люди, наводнившие Калифорнию в 50-е годы, по своим физическим и грубым нравственным достоинствам, составляли цвет нашей планеты. Слабые и неспособные умирали или гибли в дни строительства Калифорнии. К этому ядру добавились представители всех рас Старого континента. Французы, итальянцы, немцы и, конечно, евреи. Результат — ширококостные, полногрудые женщины с изящными руками и высокие, гибкие, прекрасно сложенные мужчины. Совсем не обязательно увидеть у человека маленький золотой брелок на часовой цепочке, чтобы догадаться, что перед вами сын Золотого Запада, отпрыск Калифорнии. И я люблю его, потому что он не ведает страха, ведет себя как мужчина и имеет сердце не меньшего размера, чем его сапоги. Мне кажется, он умеет распорядиться дарами жизни, которыми его так щедро снабжают. По крайней мере, я слышал, как некое крысоподобное создание с плечами рейнвейнской бутылки со скрытой завистью объясняло, что будто по части бизнеса житель Чикаго обскачет любого калифорнийца. Что ж, если бы я жил в стране фей, где вишни крупнее слив, сливы крупнее яблок, не говоря уж о клубнике, где шествие плодов земных и во все времена года напоминает пышную процессию из пантомимы Друри-Лейн, где сухой воздух пьянит, как вино, я время от времени пускал бы бизнес на самотек, а сам выкаблучивался бы в компании своих приятелей. Рассказ о богатствах Калифорнии, растительных и минеральных, напоминает волшебную сказку. Загляните в книги, иначе вы мне не поверите. Всевозможные продукты питания, от морской рыбы до свинины, очень дешевы. Все люди прекрасно выглядят и не страдают отсутствием аппетита. Они требуют 10 шиллингов за ничтожный ремонт чемоданного замка, получают по 16 шиллингов в день за плотницкую работу. Они тратят немало 6 пенсовиков на очень плохие сигары и сходят с ума от матчей боксеров. Если уж они расходятся во мнении, то совершенно бескомпромиссно, с огнестрельным оружием в руках, тут же на улице. Не успел я миновать Миссион-стрит, как между двумя джентльменами возникло недоразумение, и один из них продырявил другого. Когда полицейский, чье имя я никак не могу припомнить, смертельно ранил Эд Керни за попытку избежать ареста, я был уже на другой улице. Подобная решительность вызывает чувство благодарности. Я с удовлетворением замечаю заряженный револьвер у полицейского, когда тот, присаживаясь в трамвае, откидывает в стороны полы своего сюртука. Достаточно сказать, что половина посетителей салунов вооружена. Китаец подстерегает своего противника и методично крошит его на котлеты сечкой. Газета возмущенно ревет о зверской жестокости язычника. Итальянец перевоспитывает своего приятеля длинным ножом. Пресса сетует на своенравность чужестранцев. Ирландец и уроженец Калифорнии пользуются револьвером. И не один раз, а целых 6. Пресса фиксирует факт. А в соседней колонке задается вопрос, может ли остальной мир провести параллель с прогрессом в Сан-Франциско. Патриот-американец скажет вам, что подобное относится только к низшим классам. Однако в эти дни какой-то бывший судья, которого засадили в тюрьму по приказу другого судьи, честное слово, не понимаю, значит ли что-нибудь эти титулы, пышет пламенем мщения. Газеты взяли интервью у обоих и доверительно предсказывают фатальный исход. В Соединенных Штатах насчитывается до 6 миллионов негров, и их число увеличивается. Сделав их гражданами, американцы уже не в состоянии отнять у них права. В газетах пишут, что следует повышать их уровень с помощью образования.